Глава 5. Исчезновение Рики. С Аннабеллой Уэллс Алин познакомился несколько лет назад на трансатлантическом лайнере. На корабле только о ней и говорили, но кинозвезде, похоже, было в высшей степени наплевать на людскую молву. В течение 4 часов она нескрываемым интересом, чуть ли не в упор, разглядывала Алина, а затем прислала секретаря с приглашением выпить с ней. Сама она то и дело прикладывалась к рюмке и, возможно, как показалось Алину, не чуждалась наркотиков. В ее обществе Алин чувствовал себя не в своей тарелке и был рад, когда она вдруг перестала обращать на него внимание. С тех пор он изредка встречал ее на судебных процессах, сидящей в зале суда, словно в театре. Актриса, по-видимому, любила побыть в роли зрителя и говорила Алину, что страстно интересуется криминалистикой. На английских подмостках впечатление от блестящей игры Аннабеллы Уэллс несколько подпортили слухи о ее буйных эксцентричных выходках. Но в Париже, особенно на площадках киностудий, она по-прежнему считалась одной из самых великих. Она сохранила красоту, хотя и в несколько помятом виде, а также индивидуальность, которую нельзя было сбросить со счетов, даже если бы все ее прелести окончательно увяли. Перед Алином предстала яркая и все еще обворожительная женщина. Аннабелла протянула ему руку и одарила фирменной улыбкой метущейся души. «Мне сказали, что вы охотник за крупной дичью», — произнесла она, — «и тем разожгли мое любопытство». «Рад, что они пришли к такому выводу». «Вывод по-своему правильный, не так ли? Вы и сейчас идете по следу какого-нибудь мастодонта преступного мира». «Я здесь в отпуске с женой и ребенком». «Ах да, красавица, рисующая знаменитые картины. Бароди с Глендом сказали мне, что она красива. А почему вы сердитесь?» «Разве?» «У вас такой вид, словно разговоры о жене вас раздражают, но вы не хотите этого показать». «Странно». «Бароди действительно немного не сдержан. Что есть, то есть. Вы видели Оберона?» «Мельком». «Что вы о нем думаете?» «Разве вы не у него гостите?» «Нет, вы просто невероятны», — воскликнула Аннабелла. «Гораздо более запредельны, чем Оберон». «Меня заинтересовала его философия». «Мне так и сказали. И какого рода ваш интерес?» «Личный и научный». «А мой интерес личный и ненаучный». Аннабелла открыла пачку сигарет. «Похоже, бесполезно предлагать вам Кэпстон», — усмехнулся Алин. «Попробуйте одну», — предложила Аннабелла. «Египетские, замертво не рухните». «Спасибо, не стоит на меня переводить добро». Алин поднес ей зажигалку. «Интересно, удастся ли мне уговорить вас не упоминать о моей работе?» «Милый», — подхватила Аннабелла, которая так обращалась ко всем. «В свое время вы могли уговорить меня на что угодно. Беда в том, что вы даже не пытались. Может, на сей раз попробуйте. Почему вы так на меня смотрите?» «Размышляю, можно ли полагаться на любителя героина. Вы ведь предпочитаете героин?» «Да», — ответила Аннабелла. «Я получаю его из Америки». «Как печально». «Печально?» «Вы не употребляли героин, когда играли Геду Габлер в «Юникорнс» в 42-м году. Смогли бы вы сейчас повторить тот успех?» «Да», — резко ответила Аннабелла. «Какая жалость, что вы этого не делаете». «В моем последнем фильме я играла как никогда в жизни. Это признают все». Она смотрела на Алина с ненавистью. «Я по-прежнему многое могу». «Наверное, раз на раз не приходится. Кино не столь требовательно, как театр. Камеры подождут, а вот галерка ждать не будет. Или я ошибаюсь?» Аннабелла подошла к нему и ударила тыльной стороной ладони по лицу. «Вы сильно сдали», — сказал Алин. «Вы с ума сошли? Что вы задумали? Зачем вы здесь?» «Я привез доктору Бароди одну пациентку. Все, что я хочу, — это уйти отсюда так же, как пришел». «В полной безвестности». «И вы полагаете, что, оскорбляя, вы уговорите меня помочь вам?» «Я полагаю, что вы уже побеседовали обо всем со своими друзьями, и они послали вас проверить, правы ли вы. У вас огромное самомнение. Зачем мне было беседовать с ними о вас?» «Затем», — сказал Алин, — «что вы боитесь». «Вас?» «Совершенно верно, меня». «Идиот!» — вспыхнула Аннабелла. «Явиться сюда с умирающей старой девой, фифой-женой и несносным ребенком. Ради бога, идите к черту и отдыхайте себе на здоровье». «О большем я и не мечтаю». «Почему вы не хотите, чтобы они знали, кто вы такой?» «Это может испортить мой отпуск». «Вас можно понять по-разному». «Вы правы». «Почему вы сказали, что я боюсь?» «Вы дрожите. Возможно, конечно, вас трясет с похмелья или у вас ломка. Но, думаю, дело в другом. Вы ведете себя, как испуганная женщина, и ударили меня тоже с перепугу. Вы говорите отвратительные, непростительные вещи. Разве здесь прозвучало хоть слово неправды? Моя жизнь принадлежит мне, и я имею право делать с ней все, что мне заблагорассудится». «Что случилось с вашими мозгами? Вы должны отлично понимать, что такого рода образ жизни замыкается исключительно на вас одной. А как насчет тех двух молодых людей, девушки?» «Я их сюда на Аркане не тащила». «Ну ладно», — бросил Алин, направляясь к двери. «Мне надоело выслушивать этот вздор. Пойду спущусь вниз и посмотрю, не пришла ли моя машина. До свидания». Аннабелла остановила его, взяв за локоть. «Постойте», — сказала она, — «посмотрите на меня. Выгляжу жутко, да, развалина. Но я все еще многих заткну за пояс, потому что во мне есть то, чего нет у других, разве не так?» «Этот озабоченный Бароди и его дружки от вас, несомненно, млеют». «Бароди?» — презрительно бросила Аннабелла. «Я не решился оскорбить вас, упомянув еще и Оберона». «Что вы знаете об Обероне?» «Я видел его». Аннабелла по-прежнему держала Алина за руку. Взгляд ее смягчился. Алин физически ощущал мелкую дрожь, сотрясавшую актрису. «Вы не знаете», — сказала она. «Вы его совсем не знаете. Его нельзя судить по обычным меркам. Роковыми бывают не только женщины, но и мужчины. Он ужасен, но и великолепен. Вам этого не понять». «Нет, по-моему, если бы он не был столь отвратителен, то был бы смешон. Жалкое зрелище». «Вы верите в гипноз?» «Разумеется, но загипнотизировать можно только того, кто этого хочет». «О, по-видимому, я этого очень хочу». В голосе Аннабеллы звучала безысходность. Она опустила голову и стала похожа на пристыженную девочку. Алин не мог разобрать всего, что она бормотала, но уловил фразу «возвышенная деградация». «Что вы несете?» — усмехнулся Алин. Аннабелла нахмурилась и подняла на Алина трагический взгляд. «Вы можете мне помочь?» «Понятия не имею. Скорее всего, нет». «Я на пути к гибели». «Без сомнения». «А если я помогу вам? Не знаю, что вы задумали, но если я все-таки не скажу им, кто вы такой, даже если это приведет меня к краху, тогда вы смогли бы помочь мне». «Вы хотите знать, могу ли я вам помочь излечить от наркомании?» «Не могу. Это дело специалиста. Если вы сохранили достаточно характера и здравого смысла, то, возможно, у вас хватит храбрости, чтобы пройти курс лечения». «Наверное, вы думаете, что я предлагаю вам сделку?» «В некотором смысле, да». «Известно ли вам, — недовольным тоном начала Аннабелла, — что вы единственный мужчина из всех, что я встречала?» Она умолкла, задумавшись. «Не знаю, как сказать. Вы ведь не разыгрываете спектакль». Впервые с начала разговора Алин улыбнулся. «Я не пытаюсь применить избитый трюк, оскорблять даму с целью ее соблазнить», — сказал он. «Вы об этом?» «Скорее всего, да». «Вспомните классику. Шекспировские женщины не падали в объятия грубиянов и хамов. Ох, простите, позабыл про Ричарда Третьего». а Беатричи и Бенедикт, Петруччо и Катарина. Комедии я не имел в виду. И правильно, в моей ситуации нет ничего забавного. Наоборот, она кажется удручающей. Что мне делать? Скажите, что мне делать? Уезжайте из замка сегодня же, прямо сейчас, если хотите. Внизу меня ждет машина. В Париже пойдите к врачу и начните лечиться. Осознайте свою ответственность, и покуда не случилось большего вреда, расскажите мне или местной полиции, или любому, кто облечен властью, все, что знаете о здешних обитателях. «Предать моих друзей?» Глупая фраза. Защищая их, вы потакаете человеческой мерзости. Как вы можете в присутствии этой девочки, Джинни Тейлор, сомневаться в том, что вам делать? Аннабелла попятилась назад, словно Алин представлял собой физическую угрозу. «Вы здесь не случайно», — сказала она. «Визит был спланирован заранее». «Любопытно, как я мог спланировать воспаление аппендикса у незнакомой старой девы? Стоит взглянуть на вас, и все становится ясно, как божий день. Зеваете так, что вот-вот скулы свернете, потому что испытываете потребность в новой дозе героина. Зрачки с булавочную головку, восковая физиономия». Аннабелла, слушавшая его, затаив дыхание, с облегчением выдохнула. «И это все?» «Мне действительно пора. До свидания». «Я не могу. Я не могу сделать то, что вы просите». «Очень жаль». Алин открыл дверь. «Я не скажу им, кто вы такой», — сказала Аннабелла. «Но не возвращайтесь сюда. Не возвращайтесь. Я не шучу». «До свидания», — повторил Алин, и, не встретив никого по дороге, вышел из замка и спустился по проходу на открытую площадку. Рауль ждал его в машине.